ماشي، بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء. الرجاء اجتهد شرح ثلاثة الاصول، اسمه ماتن ده، يعني كتاب ثلاثة الاصول. اذا شلد فرودي الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب جوهري، فاذا كل لك ما الاصول الثلاثة التي يجب على الانسان معرفتها. فإذا كل لك تحذف الفايل كيلة أصلهم كي ولا تبشم تمشت الياء هذه منقلبة من الواو كيلة أصلهم كي ولا تبشم تمشت فعل قال الألف لا يكون أصلا أبدا. الأصل هو إما أن يكون واوا أو ياء. الأصل الألف إذا جاء الفعل وفي يعني عينه يعني عين الكلمة فعلا فوزن فعلا هو الوزن الأصلي يقاس عليه سائر الأفعال سائر الأفعال، وهو منقلب إما من واو أو من يا. بس здесь чтобы узнать, то есть алиф когда приходит в середине глагола, да, как кала или баа или подобного рода афаль, то этот глаголы. И чтобы узнать этот алиф, то есть он мункалиб, то есть по-любому, скажем так, то есть перевернут либо мин вау, либо мин я. Почему? Потому что алиф ля якуна слиен абадан. То мы посмотрим либо на мастер, либо на фиаль аль-мадара, да, как аль якулу. И мы видим, то есть якулу аслиху яквулу. Каль якулу аслиху фааля яфулу. Наам. من باب نصر قال يقول تسأله يقول الواو حرف العلة لا يحتمل الحركة فينقل حركته على الحرف الذي أو حرف الكاف فهو حرف سليم فهو ساكن لا يمكن التعليل عند الصرفيين تعليلات اجتهادية. استدلت أن حرف العلة الواو لا يحتمل الحركة. لماذا؟ لأن الحركة ثقيلة، فحرف سليم فهو كاف فهو ساكن، وساكن السكون هذا عدم الحركة. سكون هو عدم الحركة، السكون بذاته ليس حركة بل هو عدم حركة. ينقل حركة الواو لحركة الكاف وأصبح يكون. فاكتمت أن أصله إيه قيلة أصله فعلة، يعني كلام طويل. فإذا كل لك كمان وصول الثلاثة، بس فاكتم تشتوهم شيخ مسام محمد أبو الوهاب لم يذكر فاعلا دجا، بس أبشوهم تشتوهم أكل في الماضي مبني للمجهول أو مبني للعلماء يسمى فاعله إلي فعل مغير من صيغته له تعريفات كثيرة. فإذا كل لك أبشوهم تشتوهم فاعل نميز ناتشينية فعل не имеет значения. Какая разница, кто тебе это скажет? Если кто-то тебе скажет, если тебе будет сказано «Мал усуля саласату лати яджива лалинсани маарифатуха». То есть что это за три основы? Вот отсюда и начинается сама книга «Саласат аль-усуль камакола залька аль-айн». То есть с этого момента начинается, а до этого это была аль-мукаддима. «Мал усуля саласату лати яджива лалинсани маарифатуха». Что это за три основы, которые человек обязан их, то есть знать? Ма'рифа, то есть и халяв, как мы уже упоминали, то есть халяв бин аль-айн, халь ма'рифа валь-айн бима'на вахид амля. Мала сула талату яти язиба линсани ма'рифату куль, ма'рифату лабди раббаху ва динаху, ва набийеху Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям, ма'рифату лабди, фахо мастер удифа иля фа'алихи, фахо, то есть ма'рифату это алидафа мин идафати лмаздар иля إلى فعله وربه مفعول به إلى مصدر معرفة بس عمل هنا معرفة رب مفعول به للمصدر ومعرفة العبد إذا من إضافة المصدر إلى فعله أصله أن يعرف العبد ربه مش بشو متمشت أن مصدره وما دخلت عليه فهو فعل مضارع مصدر المؤول فهو معرفة العبد ربه إذا إنشراف الألفية если кто-нибудь дойдет, возьмем. Факуль ма'рифат аль-абди раббаху ва динаху, то есть это то, что аль-ма'рифа, как мы уже упомянули, то есть то, что шейх Мухаммад абд-ль-Вахаб на мазаби Аллаху Тааля аля ва алим, то есть отталкиваясь от этой рассады, то есть ма'рифа бима'на илм, то есть ма'рифа ва илм бима'на вахид, несмотря на то, что Ибн Кайм халафа хазал мазаб, фа хуа мазаб аль-джумхур, то есть то, что ма'рифа ва илм с одним смыслом. То есть Ибн Кайм, если я не ошибаюсь, фи мадараджи салякин халафа, то есть хазал мазаб мин вуджух мутаадиды, и сказал то, что ма'рифа Ауса мин Алим, то есть Аллаху Алим, как бы там ни был, то есть Аль-Джумур Лугуи на том, что Ма'рифа Аль-Алим Бима'на Вахид. Ма'рифа Аль-Абди, то, чтобы человек познавал, узнавал, изучал своего Господа, да? Почему? Потому что невозможно, чтобы человек, то есть, поклонялся, то есть, Божеству и был, то есть, джагиль по отношению к нему, по-любому должен его изучать. Почему? Потому что человек, когда свидетельствует то, что я не буду поклоняться никому, кроме Всевышнего и Могучего Аллаха, этим самым сделал божеством, если он сделал божеством, то есть это должно говорить о том, что то божество, которому он поклоняется, должно обладать определенными характеристиками, то есть сифатами, которым достойно обладать только, то есть, божество, а соответственно, то есть такие характеристики, как создавание, как, то есть, управление таким, то есть, как и создавание, и управление за этим стоит «Ильм валь-хикма», то есть, и «Валь-ильм валь-хикма» за этим также, то есть, стоит очень многие моменты, вот это все, то есть, то, что касается самого суфат непосредственно, то есть, и в том числе, то есть, все эти аксамы ат-тавхид, да, некоторые касамы ат-тавхид ат-тавхид аксам, некоторые ат-арба, и вытащен Тавхид аль-Хакими блистекляй, то есть большинство ученых завели его в Тавхид аль-Рубубия. Ма'рифат аль-Абди Раббаху ва-Динаху, то есть также познавать свою религию, изучать его набиягу Мухаммадан зиз Бадль мин Наби. Валь-Бадль лаху хукму мубдаль анху. То есть набиягу Мухаммадан алейхиссалату ва-салям, то есть человек должен познать. Сейчас мы все это очень коротко возьмем, в будущем иншалла бизниллахи тааля, то есть дойдем с вами, возьмем шарх Абдур-Рахман ан-Касим на Саласу Расуль, то есть и возьмем иншалла подробнее. Файза кулилака ман роббук, то есть тот, кто твой Господь. Факуй робби Аллаху лази раббани ва робба джамия аль-аламина би ни'ами ва хуа ма'буди лейси ли ма'будун сиваху. То есть, если у тебя кто-нибудь спросит, ты же сказал, то есть, когда тебя спросят, «Файзакалли лака ману сулли сарасу латияджи валли сань ма'рифату ва факуль», то есть, да, «Ма'рифату л'абди раббаху», а тебя у тебя спрашивают, «Ман роббук?» «Ман хуа роббук?» «Аллизи яджи валли сань ма'рифату факуль», то есть, «Робби Аллаху», «Мубтаду ва хаба». Аллази Раббани, то есть который Раббани ва Рабба джами аль-Аламина, то есть и все, то есть которые Раббани, алейкум ассалам ва баракат. Нам тфадиш. Робби Аллаху аллази Раббани, да, ва Рабба джами аль-Аламина биньямихи. То есть биньямати, здесь, извиняюсь, здесь муфра. Ниаматун это муфрат, ниамун. Да, это, то есть, у вас как писать? То есть у вас множественное число стоит. Ниам, у вас это нусах, то есть в зависимости от нусах. Но факт в том, что ляшка пишем, потому что муфрат мудов то есть указывает на амун. Это, то есть и из раздела Усульпик, то что муфрат из-за удифа. Фаху захирун фил умум. Захирун фил умум. Алейкум ассалам фил вакат. Робби Аллаху, аллази раббани, ва рабба джами аль-аламин. Рабба, здесь уже это фи'лун мади. Джами аль-аламин, то есть все аламин, то есть что за... Вот здесь. Рабба джами аль-аламин би ни'матихи ва хуа ма'буди, и это мой объект поклонения. Ва лейса ли ма'будун сиваху, нет мне объекта поклонения помимо помимо него. Понятно, каким должен быть ваш ответ, когда если вас кто-то спросит Монробук? Да, да. Хадис достоверный, недостоверный то, что их будут звать Мункер и Накир. Это недостоверно. Хадис заявлено, что будет да, конечно. Да. Вот об этих трех вопросах идет речь. Это ляшкальфис хадис аль-шкаль, то есть в том, что этих двух ангелов, которые придут, будут звать Мункер и Накир. То есть ученые разногласны в этом вопросе, но аль-мишния на мнении аль-хадис. Ты где мы что это слышал? Да, это слышал. Ну, альхамдулиллях. То есть как бы там ни было. Но факт в том, то, что основа нас ухлестуна, мы не имеем права делать исбат какого-то имени. То есть из элементов, то есть так же как ангелы, например, то, что того или иного ангела зовут тем иным образом, или би хадисин сахихин сарих. Ляхтамилю ламану вахд. Чтобы хадис был сахихин и сарих. Это же так же, как нет достоверного, что то есть ангел смерти, то есть у него какой-то, да? Он малекуль маут. И все. Вот далилю, то есть на выше упомянуто, то есть Файзакрили лака ман роббук факуй робби Аллаху лази раббани робба джамин аламина бинями ваху ма'буди лейсили ма'будин сиваху ваддалилю кавлюху ваддалилю аля залик кавлюху та'аля альхамду лиллахи робби аламин. То что альхам, то есть мы уже говорили об этом многие подробности, здесь коротко аль или стиграк. Это отталкивается от халяфа среди ученых яхталифун галь аль-инджиз. Она с тем же смыслом, то, что аль или стиграк, то есть или нет. И валлаху алим, то есть личное остановится к мнению, то есть которому сказали шейх Аббас Хасан фин ахлюаф, и то, что аль или стиграк разнится от аль или джинс. То, что аль или стиграк ауса мин аль или джинс мин нахитиль истиаб. То есть аль или стиграк, то есть шамилун ли джамиль ануа хамды. Бегорил истисна, то есть, да, и далиль, то есть, как вот он сказал Аз-Замахшариф и Тасирихи, то, что язык духули ляусы куль бадалин миналь аль, то есть, аль или стиграк и еёшние, то есть, признак, как это, аляма, сытку духули ляусы куль бадалин мин аль, то есть, если правильно сказать, то, что ляусы куль, да, можно поставить вместо вот этого аль, изан этот ля, аль или стиграк. Бихлаф или джинс. Аль джинс не пойдет. И поэтому аль или джинс, он не включает в себя все виды тахтазарик аль джинс. Он включает в себя аль джинс фил джумля. Как, например, как говорят, ар-роджилю аква миналь мар'а. Ар-роджилю аква миналь мар'а. То есть мужчина сильнее, чем женщина. То есть это аль или стиграк или джинс. То есть какая разница? Если ты скажешь, что аль или стиграк, то тогда любой абсолютно, то есть куллю фард мин афрадил риджаль, аква мин куллю фард мин афрадил мара. А это то есть альвака юкази бу. Почему? Потому что есть женщина, то есть определенная женщина сильнее, чем определенный мужчина. Изан, то есть аль или джинс, то есть джинс у риджаль как джинс, как в общем, то есть они сильнее физически, чем джинс у ниса. Но это не говорит о том, что каждый мужчина, то есть, сильнее по-любому, чем каждая женщина. Вот это, то есть, альфарк эндель-люговуин, то есть, мантыкаин. Как бы они будут на стороне тушков, то есть, как точнее, а здесь аль, то есть, неправильно будет сказать джинс, то есть, авдель, Аллах аль, то есть, сказать листиграк. Почему? То есть, куллю хамдин лилля, то есть, ля хуже мин хамдин, то есть илля фахо, то есть и лилля, также это лям лиль истихкак, то есть далиль на это, то что иза вакаль лям, вот это лям лилля, то есть, да, харфу джар, бен иль ма'на ваззат, фахей лиль истихкак, иза вакаль лям, бен иль ма'на ваззат, то есть аль ма'на, это то, что нельзя увидеть, пощупать, потрогать, зат, то есть это то, что можно увидеть, пощупать, потрогать, понюхать, то есть то, зат это то, что обладает телом, да, то есть ма'на это, то есть смысл, как ма'на, например, хамд, восхваление, то есть вот само восхваление, ты можешь ли его, то есть это увидеть, пощупать? Нет, ты его не можешь, пока оно не проявится в той или иной форме. Понятно, раньше вот это лям из-за вака от бейна зад вальман фаэль или сихкак. Это один из признаков, что, то есть один из признаков, то, что это лям. Почему? Потому что это лям может быть лиль мильк, то есть лиль мульк, лугатан, филют ларб, то есть или лиль сихкак. Чтобы узнать это лям лиль мильк, лиль сихкак юнзар. Аль я вака от бейна зад вазад, а бейна зад вальман, а бейна ма'на вама'на. ذاك ابن ذات المعنى ومعنى المعنى فهي للاستحقاق فإلا فهي للملك ماشي ودل كله تعالى الحمد لله رب العالمين رب то есть здесь بدل من الله بدل ну или عطف بيان то есть до третьего класса у нас بدل и عطف بيان с одним смыслом الحمد لله رب العالمين то есть العالمين сейчас он скажет وكل ما سوى الله عالم то есть если кто-то спросит что такое عالم. Что такое Алям? Нет, куллю ма сива Аллах. Куллю ма сива Аллах и Алям. Все, что помимо Аллаха, это Алям. Все, что угодно. Куллю ма сива Аллах, как он сказал, что сам Махмуд Бухат, ва куллю ма сива Аллах и Алям. И Аллах, Аса Ваджаль, Раббу азих аль-Алямин. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم يا جنزيك من ذلك العالم это указывает на то есть на мизерность и указывает на величие Всевышнего Могучего Аллаха. Это все понятно, о чем тут речь? فإذا قيل لك بما عرفت ربك بما عرفت ربك لربك لربك الله. Рубка. Има арабта рубка. Почему? Рубка. Почему? Ро, если рубка, почему? Если рубка, почему? Рубка мафун. Рубка мафун бихи? Да. Файзакили лака бима арафта рубка. فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ то есть بِآيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ это في حالتي то есть عدمي وجود الرسل то есть это в том состоянии когда то есть до тебя не дошло пророчество то есть не дошла худжа برسالي то есть ты обязан узнавать Всевышнего и могучего Аллаха بِآيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ почему? إِذَا بَلَغَ إِلَيْكَ الرِّسَالَ فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَعَرَّفْ مَعَ رَبِّكَ بِ то есть мин тарик русул. Факуль би аятихи ва махлюкатихи. Ва мин аят, то есть и слава Всевышнему Аллаху, то есть этим сам шейх ль-Ислам Мухаммад Абдул-Вахаб асбата, то что, то есть абд обязан, раб обязан познавать Всевышнего и могучего Аллаха, то есть по причине, то есть тех знамений, которые Всевышний Аллах нам установил. То есть да, иншаллах, на следующем уроке мы разберем маленькую тему. Я принесу тут несколько книг, где мы зачитаем слова Аль-Рим на том, что то есть то, что Аль-Акль, Валь-Фитр, Аль-Мисак является худжа. Худжа против человека филь-Ишрак. То есть почему это маленькая масаля, то, что касается масаля Андель-Мутахрим, Узр Биль-Джахль. То есть вот это выражение само по себе, Аль-Узр Биль-Джахль, это выражение Мутахр. Вы не найдете это выражение Фикуту Бессалях. Абадан, Ахаль. То есть даже Фикуту Бимутами не найдете это. Аль-Узр Биль-Джахль. То есть это выражение, это раз Мутахр, то есть появился то есть, после шейха. Не было нуждения делать там. То есть есть выражение худжа рисалей, то есть это то, что если вы в будущем, когда будете читать новую книгу шейха ль-Ислам, он всегда использует выражение либо худжа рисалей, либо, ну, в основном, конечно, худжа рисалей, либо либо каям худжа, но я не помню, то есть он, как правило, использует выражение худжа Ходжи Рисали. Знаешь, то есть, да, и факт в том, что Всевышний Аллах, как в этом шейх Ислам Ибн Каим о своей книге «Мифтах Дару Саада», то есть эта книга посвящена тому, что человеку дан разум для того, чтобы он познавал Всевышнего и Могущего. То есть всю эту книгу у меня на Тахликом Абуль-Хасан Аль-Халаби, то есть в трех томах. То есть это вся книга Ибн Каим, то есть сделал исбат на то, что акль является худжа против человека филишраф, то, что ему акль дан для того, чтобы познавать своего создателя. А если какой-то человек не использует акль в том предназначении, которое ему дан Всевышним и Могучим, то это уже его проблема. И Ибн Каим в начале этой книги, если из вас кто-то будет читать, он говорил, то есть если бы аятов в Коране было бы несколько сот на то, или несколько тысяч, или несколько сот, если я не ошибаюсь, на то, что где Всевышний Аллах указывает своим рабам то, что то есть вы должны, обязаны посмотреть в знамение и в творение Аллаха и понимать, и осознавать то, что у этого всего есть создатель, которому нужно поклониться. Если бы этих аятов было бы несколько сот, я бы их все привел, говорит. Но их несколько тысяч, невозможно просто всех их привести. Иншаллах, если вы даете. Файдакиляка бимаров тараббак, факульби аятихи ва махлакати, умин аятихи лейлю ва нахару. То есть и здесь Всевышний Аллах, то есть указывает нам на, то есть и шейх Лусам здесь говорит бимаров тараббак, то есть каким образом ты узнаешь. Здесь нет. Эти лейлю ва нахару ва шамсу ва ль-камар. Ну, знамение, смотря что ты имеешь в виду. Нет, здесь Свешава сам объясняет, что он имеет в виду под аят. То есть, «Вамин аяти и лелеву нагару шамсу камар». «Ля тусу лебе шамсу лелеву камар». «Вамин махлакатихи самавату сабаву аль-арадуну сабаву аль-зимиль». То есть, «аль-арадун джам аль-ард». «Фахум саба факат». Тот, кто скажет то, что их больше, чем саба ковлеву батль. Прям сразу на лоб говорит батль, «Ва ягзиб». «Ва имма ягзиб имма юхты». То есть, «акал лахвали». «Им саба бинаш аль-Куран». Бинаши Аль-Куран. И тот, кто скажет, что есть два солнца, имма казибун, имма мухты ун хатибун. Солнце лишь одно, бинаши Аль-Куран. То есть, или тот, кто скажет, что земля вращается вокруг солнца, фахо, яни фадлен ан ковнихи джахилен, фахо айден ковлеву батль. Бинаши Аль-Аяту Аль-Ахадис. Солнце вращается вокруг Земли. То есть это Масаль уже слишком много в этом говорил, чтобы повторять лишний раз. Да. И Всевышний, то есть, и от Далил Ковлю Та'аля, да. «Ва би-аятихи ва махлакатихи, ва мин аятихи лейлю ва нахару ва шамсу ва ль-камар». То есть это «мин аяти Аллахи азза ва джаль», то есть «ва мин махлакатихи ас-самавату саб'у». Здесь «самават», вау, вау, джабль, вау. Это указывает на то, что ас-сама у, то есть вот это хамза кулибат мин вау. Кулибат мин вау. То есть далил на это ас-самават. Почему? Потому что аль-каида ас-сарфи андель сарфиин. То есть из-за татарафат львау исра алифин кулибат хамзатан. Из-за татарафат львау исра алифин. То есть если джаат львау, то есть фиахр калима, сразу после алифа юклиб хамзатан. ومن مخلوقات السماوات سبع والأرض والأرضون سبع ومن فيهن وما بينهما ودليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله قال ومن آياته الليل والنهار, то есть это то, что это лейл, ван нахар, мин аяти Аллахи азаваджаль, то есть должно указывать Всевышнему и Могучему, должно указывать на Всевышнего и Могучего Божества, то есть которое это все создал. Помимо этой лели у вашамсу валькамар. Это указывает на то, что то есть и бинусус ухла, то что во время посланника Аллаха, алейхиссалям, были мушрики, которые поклонялись Шамсу, и были мушрики, которые поклонялись Аль-Камар. Нам, ашамсу валькамар, говорит, ля тасджуду ли шамсу ва ля ль-камар. Возжуду лилля алязи халакахум и кунтум ияхум таабудун. Это говорит и кунтум ияху таабудун. То есть это были мушрики, которые они поклонялись Аллаху, но вместе с Аллахом поклонялись еще и другим предметам. Ин кунтум ияху таабудун. Акалю тааля, инна раббакум Аллаху лязи халака ссамавати вал арза фи ситтаджи айямин сам мастава лал арш. يغشي ليلا النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Здесь Аллах, то есть если вы обратитесь на аят, то есть если будет очень коротким, инна раббакум Аллах. Это самым исбат здесь то, что мушрики не отрицали божество, то есть они не отрицали существование Рабба. Даже, то есть, никто из них не отрицал, то есть, один мушрик не отрицает. Нет. Инна раббакум Аллаху. То есть, нет у вас Рабба, кроме Всевышнего и Могучего Аллаха. И здесь Всевышний Аллах заранее, если кому-то вдруг придет в голову, и он спросит, а почему? То есть, да, Всевышний, то есть, инна харфу нас от таукид. Мишкеда. Инна раббакум Аллаху. Даже Аллаху здесь есть и араб, абдулла. Какой и араб? Нет. Как это исму муахара? Исму инна мансуб или марфу? Мансуб? Аллаху азваджал хокму хура. Иза кейфа якун исма инна. Да, получается, что так. Инна раббакум Аллаху. То есть, да, если кто-то спросит, то есть, а почему, то есть, мой, наш... Да. И Всевышний Аллах делает истидляль, то есть, и истидляль каким образом? То есть, почему Всевышний и Могучий Аллах наш... Господь, да, то есть этот вопрос может прийти в голову. На Рабба Кумла здесь избату, что Всевышний и Могучий Аллах Раббуна. Аллядей халяка самавати валь ардна фисити тиаям. То есть он делает здесь ильзам на что? На то, что вот этим знамением, вот это то, что он сотворил аллядей халяка самавати валь ардна фисити тиаям сумма става валь арш. Также юг шилеля нагар ятлибу хасисан. Ятлибу хасисан, то есть хасисан это потихоньку, шаан фашаан, то что юг шилеля, то есть этот, покрывает друг другу. Да, то есть ночь и день друг друга покрывают, то есть заменяют друг друга. Юг шилеля нагар ятлибу хасисан, то есть потихоньку это за этим, нам. Вашам свал камара ван нуджума масахарасин биамрих, то есть они все подчиняются, то есть делают то, движутся таким образом, то есть и под влиянием, то есть под контролем Эсюшла, он ими управляет, и то есть масахарасин биамрих. И Эсюшла говорит, аля лаху лхальку валь амр, аля мин адаватель истифтах ли танби. Аля, арабы, когда хотят сделать танби, то есть кто-то что-то хочет сказать и сделать танби, у них бывает, как правило, два основных способа. Это либо то есть, используют то есть, инна, харфу инна, ма дамири шаам. Дамир шаам, То есть этот Адамир никуда не возвращается, он лит-танбих, то есть иннаху ла илляха илляллах. Иннаху куда возвращается? Никуда не возвращается. Я хочу заглушить действие именно по отношению к той джумле, о которой сейчас хочу сказать, но в тот же момент я хочу сделать истифтах от танби. Иннаху ла илляха илляллах. То есть или Алла. Алла фа инна фил джасади мудгатан. Иза салахат салаха джасаду куллу. Иза фасадат фасада джасаду куллу. Алла ва хия ль калб. Это, то есть, тәбир әнділәр. Әлі ләху қалқу әл әмру. Ләху жарын о мәжру, фәху қабырын мүкәддім әнділ күфейін, әнділ бәсірін, о жарын о мәжру, мәтәлік бі қабыр мәхзуф. То есть, ләху жарын о мәжру қабыр. Әл қалқу мүптәді әл әмру. Әші әрәб әмру. Нет. Одинаково, нет, нет, они одинаково в том, что, что для чего используются. Да. Ты от темы не уходи. Аль-Амру Иши Араб. Да. Аль-Ма'туф Аль-Халк. То есть Аль-Халк Мубтада Муахар. Мубтада Муахар. Аль-Амру Аль-Амр. معطوف على نعم المعطوف له حكمه معطوف عنه نعم ما عطف عنه له فهو خبر مقدم خبر خبر مقدم это من عبارة الحصر то есть если я хочу сделать الحصر то الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا كما عبر ذلك ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما أدى то, здесь Всевышний делает إثبات الحكم فهو الخلق والأمر له فقط وينفي ذلك عما أدى то есть عما أدى الله в данный момент то, что здесь то есть Всевышний могучего то есть الحصر знаешь, что такое حصر? Да. Смысл один? Нет. Аль-Хасар это, например, будет очень коротко, сейчас попробую объяснить. Например, если я скажу Ахмад Мухандис. Мубтад ва хабар. То есть даже все, что мы понимаем из этого предложения, то что Ахмад Мухандис. Он может быть еще и, например, Наджар, может быть еще и Таби, может быть еще есть мухандис помимо Ахмада, просто факт в том, что я то есть, описал Ахмада тем, что, что он мухандис, то есть Ахбарат Ангу Бекауни мухандисом. Если я хочу сделать то есть, выражение таким образом, то что Ахмад ничего не умеет делать, никто не есть, кроме как он мухандис. Я говорю, иннама Ахмад мухандис. Иннама, то есть это тоже мин адават аль-хаср, то есть та'бират аль-хаср касира, то есть аква минху фахуа харфу нафи ва харфу л-истисна, как ма ва илля, или ла ва илля, как ла илляха илля Аллах, аль-хаср, аль-хаср ва избат аль-хукм фахуа аль-улухия фи Аллахи азза ва джал, то есть асбатту аль-улухия фи Аллахи ва анфи залика амма сиваху, то есть тоже нету у людей, кроме как Всевышнего и могучего Аллаха, отсутствует у всех остальных, например, понятно? То есть, также та'бир, фахуа, то есть, такдиму махаккаху та'хир. Это тоже из миналь абарат аль-хаср. Такдиму махаккаху та'хир юфид аль-хаср. Аль-каада фил балага такдиму махаккаху та'хир юфид аль-хаср. То есть, как, например, ма на'буду илля и я. Или ияка на'буду. Ияка, то есть ияка мафрун бихи мукаддам. То есть аль-коль машура там, то есть бхалаф, кто из них мафрун бихи ия или каф. No. То есть возьмем по простейшему мнению, то что ияка полностью вот это все мафрун бихи. То есть ияка на'буду. То есть основа предложения набуду и яка. Если мы скажем набуду и яка, здесь мы говорим то, что этим самым мы не хотим сказать, что мы не поклоняемся никому, кроме. То есть мы поклоняемся ему. Ну, может, еще и поклоняемся кому-то другому. Но и ему тоже поклоняемся. То есть нет в этом предложении отрицания от того, что ты не поклоняешься, кроме как Всевышнему Аллаху. Если ты хочешь сделать Хасер, то есть фаго мафун бихи хаккуху тахир. Почему? Потому что это фадля. Мафун бихи лейси мин арканил джумля. Арканил джумля хуа муттад ва хабар ва фиал ва фааль. Мафун бихи фадля. То есть лейси мин, то есть муснат ва муснат лей. То каддиму мафун бихи, то есть и становится выражение «Ияка набуду». Этим основным ты отрицаешь то, что ты поклоняешься вообще кому-то, кроме него. То есть «Абалягов» обязательно «Эпатка» вообще «Луга», то есть тот, то есть «Камакалу Ашата Би», то есть «Карамаху Машхуру Джиддин». «Ман джахилун фи луга, фаху джахилун фи шария, юхайбу амля юхайбу». «Ман мутавасатун фи луга, фаху мутавасатун фи шария, юхайбу амля юхайбу». Ман мунтахин фи луга, фаху ла вуджуду лаху, фаху мунтахин фи шария, юхиббам ла. То есть тот джахлин фи луга, фаху джахлин фи шария, би иджма. Но, алла лаху, то есть возвращаемся к нашему. Поэтому, то же говорю, хаср, то есть, если я говорю иннама, то есть также мин отдаватель хаср, иннама ла амалу, биньят, то есть это иншаллах рубейн сказал иннама ахмад мухандис. Этим самым я ограничиваю, то есть аль-хандаса фи ахмад, точнее ахмад фи хандас, то что он ничего не может делать, кроме как он мухандис. В противоположность, если я скажу иннама мухандис ахмад, этим самым я хочу сказать то, что нет мухандисов кроме ахмада. Этим самым я не говорю то, что Ахмад еще, то есть больше ничего не имеет, он может еще что-то делать, но мухандисов кроме него нету. Вот таким образом. И здесь, то есть вот этот табир, что касается здесь, тагдиму махакуху тахир. Тагдиму махакуху тахир. А это, то есть лаху джаран омажиру хуа фадлю. Хакуху тахир. То есть аль-халку аль-амру лаху. Основу джумля. Если хочу, в общем, сделать хаср, то есть я укадиму хакуху тахир фаллаху аль-халку валь-амр. Я не лейс аль-халку валь-амр илля лаху. Аль-халк, то есть это создавание из ничего. И поэтому халк отрицается от кого-то помимо Аллаха. Никто не сможет создать что-то из ничего. А человечество не могут сделать, кроме как из чего-то переделать во что-то другое. То есть для этого тоже, конечно, мозги нужны. Но из ничего взять и сделать так, чтобы появилось, это только может Всевышний Магучава. Это указывает на нашу несостоятельность. Нам. Алла лаху аль-халку валь-амру. И табарак Аллаху Раббу аль-Аламин. Значит, ва Раббу хуа аль-Ма'буд. Говорящий Константин. Ар-Раббу хуа аль-Ма'буд. То есть далиль на то, что Раб, то есть и также Раб Гуа Аль-Ма'буд, здесь тоже хаср. Тоже хаср. Почему? Потому что Муптаду Аль-Хабар, Аслу Аль-Хабар Аякуну Накира. Аслу Аль-Хабар Аякуну Накира. То есть Раб Ма'будун. Это Аслу Аль-Джум. Если я хочу сделать хаср, то есть я завожу Аль-На-На-На-Хабр. Это мин, это Юфейд Аль-Хаср. То в нем нету той силы, как, например, фи харфи нафи ва... Да, да. Ад-дину ан-насиха. И если я хочу сделать таукид, то есть я завожу дамир аль-фасл хуа хуа. Ар-раб хуа аль-ма'буд. Этим самым я делаю таукид. Это один из оборотов тоже. أحد العبارات الخاصة والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Здесь Аллах обращается я أيها الناس ко всем людям обращается я أيها الناس اعبدوا ربكم. Это самый первый приказ, если мы, то есть сейчас уже после того, как Коран закончился, не спосылаться, то есть будем читать его, это будет самый первый приказ, на который мы наткнемся в Коране. Я и у нас буду Раббаку. И первое, что приказывает Всевышний Аллах, то есть это не самый первый аят, не способный приказывающий поклоняться Всевышнему Аллаху, но это сам первый аят, который мы встретим сейчас, после того, как Коран закончен, то есть не спасался, то есть был собран с подвижниками. То есть и аяты упорядочены и так далее, да, то есть я и у нас буду Раббаком. И кто-то спросит, а почему я должен ему поклоняться? Может кто-нибудь задать такой вопрос? Слышала же привет, обуду. То есть я нас обуду, почему? Эллади халякаку. Вот это то, что халк, то, что он вас создал. И Всевышний Аллах, если вот, то есть обратите внимание, в Коране очень часто много делает ильзам, то есть битахид рубви аля тахид улюхия. Это амон муттарит фил Коран, муттарит, то есть Аль-Коран машхун без умур. Всегда Всевышний Аллах делает человечеству ильзам битахиди рубуби аля тахиди улюхи. Если вы признаете тахиди рубуби, вы причисляете к Всевышнему Аллаху то, что Он создает, Он умерщвляет, Он оживляет, Он всем управляет. Они же причисляют или нет? Мужики, которые были во время фалаин сальтахум, и сколько таких хай, валаин сальтахум, валаин сальтахум, ман халака самауати вал ард, якулун Аллах, то есть, или валаин сальтахум, ман халака самауати вал ард, вахажу, уман вахажу хай мин аль-майт, аль-майт мин аль-хай, уман юдабир аль-амр, фасакулун Аллах, фа анна, афалат ат-такун. Да, то есть и подобного рода аятов очень много, то есть они мужики, и поэтому все пророки со своими народами, у них как правило в основе своей не было проблем, они мужикам никогда не объясняли о существовании Аллаха, то что есть Он, божество нет, им это не нужно было объяснять, или им не нужно было объяснять то, что Аллах тот, кто все создает, умерщвляет, оживляет, то есть управляет и так далее. То есть у них, вот это у них была проблема филологии. И всегда, то есть этот, и поэтому путь пророков «Валюкат Баасна фикулли умматин расхулян биаищай, ани абудуллаха уджитанибут тагун». И тот, кто выберет себе любой какой-то путь, кроме путя пророков, или скажет, что сейчас это не подходит, или неправильно, или сейчас это не надо, или надо сейчас по-другому. «Валлахи билляхи таллахи муаддалля даляля мубину». Почему? Потому что все пророки с первым делом, самый первый, когда они открывали рот, это «Обуду Раббаку». Все, то есть призыв тоже, сейчас, если мы это скажем, у нас будут проблемы, нас не будут слушать. То есть вы нашли путь какой-то, чем не тот, почему пророки так не делали? Почему они все то есть, терпели эти все проблемы, их убивали, избивали, их выгоняли, изгоняли, пытали, то есть подвергали пыткам их сподвижников. За что? За то, что они говорили «Рабби Аллах», то есть за то, что они призвали к тавхиду. И сколько этих аятов, где Всевышний Аллах всегда говорит, что когда пророки приходили к своим народам, они что говорили? «Абудуллаха малякум иллахи мухайр», «Абудуллаха малякум иллахи мухайр», и вся аят «Абудуллаха», то есть Нуха послал, от Нуха и до Мухаммада, они с чем приходили? Все с тавхидом. Первое, что они начинали, это призывали людей к тавхиду, то, что ширк это батыл. А сейчас появились люди, если мы сейчас начнем, у нас будут проблемы, настроим их против себя, то есть это все батыл. То есть либо ты, вахайр аль-хади хади Мухаммадин алейхиссалям, это все для чего? И часто слышно, ты для чего в хутбе вообще вот эти аяты читаешь, я и вам нас, обуду роббакум, то есть или вахайр аль-хади نهج محمد الأصل كل حديث كتاب الله. То есть вот это все для чего? А потом все ты утверждаешь манхадж, который не тот, на котором был на послание к Аллаху. То есть ты и слушал всех пророков Валакад Басна фикулли умматин расулам не обуду Аллаху уже ты не будь тагут. И всё же он говорит, я их нас обуду Раббаком. Почему? Аллади халакаком. Аллади, то есть вот это то, что должно, то есть это их не, он им не объясняет здесь то, что он вот нет, он им делает, то есть ильзам на то, чтобы они сделали икрар, на то, что вот это, он им не объясняет сейчас, не доказывает то, что это он их создал, они и так это знают. Он им доказывает, вот то, что вы знаете, то, что я вас создал, это должно обязывать вас поклоняться только мне. Я их нас обуду Раббакум. Что я непонятно объясняешь? Я их нас обуду Раббакум, аллади халакакум, аллади мин каблякум, лааллякум таттакун. الذي то есть делаете الزمات الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Я думаю, то есть этот аят понятен смысл, да? Говорит, فلا تجعلوا, то есть отталкиваясь от этого всего, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, то есть أنتم تعلمون كل ذلك وبعد ذلك تجعلون لله أندادا, то есть вы знаете то, что Всевышний все это создал. И Акбах Шай, то есть что заставил шейх Хусейн Мухаммад Абдул-Вахаб, то есть когда он описывал мушрика фикавай Дарба, и в четвертом направился, сказал то, что то есть фазарах тазарик фа фаалам анна мушрики заманина Акбах Вашай Душиркан мин мушрикин ал-Аввалин, да? Почему? Потому что мушрики, которые были во время посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, они, у них был ширк филюлюхи, а те мушрики, которые сейчас, у них ширк филюлюхи, рубуби, вафесма, сфат, если вы увидите, они вот этим трупам приписывают, то есть это хайт рубуби, вафесма, сфат, потому что они оживляют, они мешкают, они исцеляют, они приходят, у них исцеление просят, они просят у них зарплаты, деньги, жену, чего угодно, то есть, а мужики, которые были во время посланника Аллаха, они знали то, что тот только от Аллаха, единственное, что они делали, то есть вот эти все васаид байнахум ва байна Аллах ма наабудухум илля ливкарибуна илля Аллахи зульфа биннасли Куран яабудуна мин дуни Аллахи ма ля дурухум ва ланфа кулин хауляй шифааауна анда Аллах. Вам мушики, которые сейчас, они полностью, то есть уже это. Даже дошло до того, то, что их вот эти трупы вместе с Аллахом там на троне сидят и разговаривают там, общаются. И они в это верят. Даже если бы ты какой-нибудь Абу Джахльский рассказал бы то, что там один этот труп с Аллахом на троне сидит, там разговаривает, и тогда смеется немножко. Я их нас обуду Раббаком, аллади халакаком, аллади мукабликум, лааллякум таттакун, аллади джаала лакум ларду фирашан, ассамаа бинаан, ванзала мин ассамаа имаан, фахважи бихи мин ассамарати ризгал лакум, фалату джаалу лиллахи амдану вантум та'ламун. То есть здесь опять-таки Всевышний и могучий Аллах делает, то есть ильзам и тахид рубуби и ла тахид ал-улухия. Укала ибн Касир رحمة الله عليه رحمة الناس الخالق كل هذه الأشياء هو مستحق كل الأشياء. То есть то, что тот, кто признает то, что Аль-Халику لهذه الأشياء هو الله عز وجل, то есть тот, кто вообще вот это все هو المستحق كل الأبعاد, он тот, который достоин, чтобы ему поклонялись. И поэтому тот, кто делает ширк, это указывает на том, то, что у него халал, то есть какой-то недостаток в тавхиде рубуби. Но. Нам здесь мы, наверное, остановимся и у суфих почитаем. иншаллах. Запомните, где мы остановились. Саллаху алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям.